Глава 17. «Ты кто такой?» Дверь кареты перед Павлом Игнатьевичем распахнул незнакомый человек. «Савелий, старший конюх их сиятельств». «А где Ерофей?» «Внезапно заболел», — соврал Савелий. «Чем? Доктор его смотрел?» «Чего смотреть? Всю морду раздуло. Свинка, пущай полежит, нечего людей заражать. Мы ему не чужие, к моей Глашке свататься вздумал». «А ну, зови жениха!» На крыльце генерал курил трубочку. Воспользовавшись задержкой, к нему подошел Роуз. «Ваше превосходительство, почему не хотите ехать с нами? Погода хорошая, самое время прогуляться». Этнограф хотел еще послушать генеральских баек. Веригин натуру имел деятельную, сидеть на месте не любил. А вечер предстоял скучный. Литию слушать неинтересно, валяться в кровати глупо, а уехать не разрешают. «И вправду, прокачусь-ка я», — внезапно решил Веригин, чем озадачил Павла Игнатьевича. Посадить генерала было некуда. Выручил Пантелей. «Раз такое дело, заночую здесь. Все равно завтра сюда приезжать». Хоть и не любил купец князя Василия, но считал себя обязанным проводить последнего из северских в последний путь. Савелий привел Ерошку, и впрямь щека раздута. «Ну что, жених?» — спросил Павел Игнатьевич. «Заболел, говоришь?» Держась ладонью за щеку, Ерошка что-то промычал. «Опять свинка!» Кучер снова замычал и попытался кивнуть. «Рот открой!» — приказал Павел Игнатьевич. «Свинкой два раза не болеют!» За Ерошкину щеку были набиты мелкие камешки. Управляющий приказал их немедленно выплюнуть. «Симулируем, значит?» Ерошка виновато опустил глаза, хотя был счастлив. Если б мог, пустился бы в пляс от радости. А еще Мари на него посмотрела и, как показалось парню, с интересом. Савелий же ужаснулся. «В рекруты захотел?» — грозно спросил Павел Игнатьевич. Пришлось Ерофею в ноги пасть. «Простите, Павел Игнатьевич, Христом Богом клянусь, не буду больше!» «Как дети малые!» Управляющий был строг, но человека любив. Влюбился парень, с невестой побыть хотел. Наказать-то надо, чтоб впредь не баловал, но потом можно и простить. «На первый раз гальюны вычистишь». Павел Игнатьевич начинал службу на флоте. Давно это было, однако нет-нет, да и проскакивало у управляющего морское словечко. «Поехали, господа торопятся». Савелий стоял посреди двора, раскрыв рот. «Что встал, будто аршин проглотил?» Напоследок выговорил ему Павел Игнатьевич. «Почему у тебя на парадном дворе лошади?» Рядом с каретой стояла сочинская линейка. «Посмотри, газон щиплют! Немедленно убрать!» «Трогай!» — велел управляющий Ерошке, когда все расселись. Савелий проводил карету тревожным взглядом. Линейку убирать и не подумал. У него были другие неотложные дела. Сочин не спал всю ночь, мучила лихоманка. Озноб колотил так, что думал, концы отдаст. Вот и решил петербургскому доктору показаться. Тоннер был занят. Шансы у княгини Анны Михайловны оставались. Правая половина тела парализована не была. Даже речь иногда прорывалась, правда, бессвязная. Только бы третий удар ее не хватил. Наконец Илья Андреевич вышел из покоев княгини. «Ваш Бродие!» — Сочин снял шапку и низко поклонился. «Слушаю», — устало ответил доктор. У него болела голова, хотелось прилечь. «Может, чего присоветуете, а то лихоманка житья не дает». Подведя старика к окну, Илья Андреевич велел открыть рот, заглянул и подробно расспросил. «Моча цвета кваса?» «Откуда знаете?» Тоннер усмехнулся. «Служба такая. Ладони покажите. Хуже с год назад стало». «Опять угадали, барин?» «Да не угадал. Снимайте рубаху и ложитесь на кушетку». Тоннер долго мял стариковский живот, потом велел смотрителю подняться и скинуть портки. Всю срамоту оглядел и даже пощупал. И тут вдруг в белую гостиную, где проходил осмотр, вошел переводчик. Видно, тоже в докторе нужду имел. «Посоветовать могу лишь питье», — закончив осмотр, сказал доктор. «Пейте побольше, но не чай, а боярышник заваривайте, или лист лопуха. Острого, соленого и жареного кушать нельзя». «Помру скоро», — этот вопрос волновал старика больше всего. Утром даже хотел детям отписать. «Приезжайте, мол, со стариком прощаться». «Я не Господь, точной даты не назову, но дела приведите в порядок. Долгой жизни не обещаю». «Коль так говорите, значит, скоро». По щеке Сочина скатилась слеза. «Будете рекомендации мои соблюдать, лет 5 протянете, а то и больше», — успокоил Илья Андреевич. 5 лет — это здорово!» — Сочин улыбнулся. «Ох и спасибо, барин!» «Не за что!» Терлецкий всем видом выказывал нетерпение, да и доктор хотел побыстрее закончить. «Дозвольте рассчитаться», — смотритель протянул 5. «С вас не возьму», — доктор махнул рукой. «Тогда свечку за ваше здоровье поставлю пудовую, как раз церковь по дороге, а потом домой Марфушу обрадую, да прикажу пирог на радостях испечь». «Как раз пирог вам нельзя, забыли?» «Благодарствую». Низко поклонившись и спрятав 5, окрыленный смотритель поспешил к линейке. Послушные лошади стояли на месте. Взобравшись на облучок, Сочин стал поудобнее пристраиваться на подушечке, сшитой заботливой Марфой, и обнаружил приколотое английской булавкой письмо. Смотритель удивился. Письма он получал только от детей. Грамоте Сочин случайно выучился. По молодости отдали его в рекруты. Родители откупиться не могли. Семья была больно большой. 7 сыновей, всех не выручишь. Кому-то все равно идти. А офицер, царствие ему небесное, поручик Гжатский, чудной попался. Считал, что грамотный солдат лучше неграмотного воюет. Все только на плацу вышагивали, а Гжатский своих вдобавок буквами мучил. Мало кто одолел, а Сочин осилил, и грамота ему помогла. Благодаря ей в старшие унтер-офицеры выбился, а когда списали из-за лихоманки, приняли на почту. Служба-то хорошая, это тебе не по горам итальянским в амуниции лазить, да и на огороде к время остается. Семья никогда не бедствовала. Потом бог линейку подкинул, еще заработок. Потому и Сочин своих деток грамоте учил. И все в люди выбились, в городах живут. Приколотое письмо Сочин читать не стал. Очки позабыл, без них уже не мог буквы разобрать. Приехав домой, сперва за дела взялся. Приехавших в книжку записал, проездные отметил, поел. Только потом, усевшись поудобней, нацепил очки и вскрыл конверт. Обычно Марфуша пристраивалась рядом, и он скрипучим голосом зачитывал письмо. Сейчас старуху звать не стал. Точно не от детей послание. Прочитав, сидел долго. Думал, купюру радужную, что из конверта выпало, разглядывал. Не держал Сочин в жизни таких деньжищ в руках. А ведь всего задаток. Как быть? Чужого смотритель никогда не брал. Разбойникам не помогал, хотя со свистуном и был знаком. И кто из ямщиков ему пособничал, тоже знал, но молчал. Не его Сочина это дело. Пусть власти разбираются. Своя шкура, как говорится, ближе к телу. Да знаются разбойники, кто выдал. Сожгут дом со всей семьей. После поимки Ваньки Свистуна исправник смотрителя долго испытывал. Приедет, сядет напротив, и давай клинья вбивать. Не мог ты, Сочин, не знать про Ваньку и пособника его. Давай, признавайся. Отвечал ему смотритель, что в чужие дела не лезет. Грозбух ведет да отмечает подорожные. А исправник на другой день опять приедет. снова свою волынку крутит. И Ваньку пытал, а говори, мол, сочина. Тот не стал. Не делал смотритель ему ничего дурного. Зачем напраслину возводить? Отстал потом Кирасиров. Сумма приличная в письме приложена. Если взять, оставшиеся 5 лет жизни можно и не служить, только по гостям разъезжать, братьев повидать, внуков понянчить. А с иной стороны посмотреть. Пройдут те 5 лет, призовет Господь и спросит, помогал ли ты Сочин убийце? Деваться некуда и спрятаться не за что. Честный человек из имения не побежит, линейку тайком не попросит. И отправит смотрителя прямиком в ад, навеки вечные. Обойдусь без братьев, а внуки, даст Бог, сами приедут. Только кому открыться? Капитан-исправнику? Снова подозревать начнет, свистуна припомнит. И на этот раз добьется, чтобы со службы поперли. Сочин вспомнил про доктора. Сообщу ему. Человек хороший, бесплатно помог. Но... А вдруг от него письмо? Нет, доктор приколоть его никак не мог. Из дома не выходил. Сначала княгиню лечил, потом меня. Точно не он. Доктор тем временем беседовал с Терлецким. «Поделитесь своими соображениями, Илья Андреевич», — попросил тот. «Я в растерянности, а исправник — болван». Тоннер не знал, что и ответить. Ясно пока одно — мост поджег Шулявский, чтобы на свадьбу попасть. А вдруг, кроме ямщика, еще сообщника имел? Не исключено, что тот Шулявского и убил. Мало ли что преступники не поделили. А сообщником кто угодно может быть. Например, американец, или переводчик, или оба. Если язык знаешь, хоть за индуса можешь выдать себя. А генерал с адъютантом тоже возможно. Обряжаться в мундиры рискованней, но и подозрений меньше. Если же художники с Шулявским заодно, тогда и игра карточная, и дуэль, все было подстроено. И Угаров в моей комнате ночевал не случайно. Вдруг бы ночью я куда вышел и им помешал. Теперь местные обитатели. Митя лишился наследства. Глазьев выдает себя за доктора. Рухнов — секретарь Юсуфова, человека богатого, но морали не придерживающегося. Кирасиров — болван болваном, но не исключено, что умело прикидывается. Любой из них может быть причастен к преступлениям. Все сильнее болела голова. Надо отдохнуть. «Начнем с Шулявского. Кто его застрелил?» — настойчиво продолжал Федор Максимович. Он решил задавать наводящие вопросы. «Полагаю, Тучин», — после паузы ответил Тоннер. Федор Максимович испытующе на него уставился. Смотрел долго, но Илья Андреевич взгляд выдержал. Слишком много улик, и у него был повод. «Так-то оно так», — согласился Терлецкий. «А вдруг улики подброшены?» «Тогда надо выяснить, кем. Вы читали Видока?» Тоннер решил увести разговор в сторону. «Нет», — признался Терлецкий. «А кто это? Новый Декок?» «Нет, французский преступник, предложивший свои услуги полиции. За несколько лет поймал 10 000 негодяев». «Такие и у нас были. Сначала грабили, потом дружков ловили. Ванька Каин, например. Европа, как всегда, отстает». Тех, кого Видок знал лично, он переловил быстро. Но потом ему пришлось действовать по-другому. Завел картотеку, нашел информаторов. И, что самое интересное, научился вычислять злоумышленников, анализируя детали преступлений. Скажем, вечером неожиданно отпустили всех слуг, а ночью особняк ограбили. Следовательно, пособник преступников Дворецкий. — Логично, — согласился Терлецкий. — Мы предполагаем, что княгиня сбежала, так? — Так, — вновь согласился Терлецкий. Через Сочина она не проезжала. Но есть и обратное направление, к Смоленску. Вдруг туда рванула. Необходимо проверить. Терлецкий обрадовался. «Не зря с вами поговорил. Поеду тотчас, сам. Надо два перегона осмотреть. Могла через одну станцию и проскочить. Пойду исправника предупрежу». Тоннер перевел дух. «Надо поспать. Пройдет головная боль, думать станет легче».